На пути к селению Гумры. Грибоедов шпорил коня. Конь похрапывал, поднимаясь на отвесную гору. Он втягивал в ноздри плотный запах близкой войны. Рядом трясся на лошади, как мешок с мукой, доктор. За ним Мальцов и линейный казак. Отчего здесь пахнет хлебом? Это пахнет кровью, доктор. Нет, верно, что хлебом, ваше благородие. Извольте поглядеть, ямы. Это след ядер? Нет, зачем ядер? Сюда еще ядра не долетали. Это стоянка была, печка такая. Копачи на стоянке роют ямы, вот и свод, вот и пот. В другой ямке набьют колышку, смажут клейстером, вот квашня. И хлеб пекут, и еще кваску заведут. И этот теплый хлебный запах, державшийся в теплой накаленной земле, было первое, чем встретила Грибоедова война. Проект у Паскевича пройдет. Я вернусь и женюсь на Нине. Или не пройдет. Вернусь и буду жить с Ниной, отшельником, в ее имении в Цинандалах. Там тонкий синеватый воздух, трава, виноградники. Из балкона видно, как бежит Алазань прохладная. А здесь горы и жара, а в Персию не поеду. Они взобрались на самую крутизну Безоб-Дала, горы, отделяющей Грузию от Армении, и тут их встретила ночь и гроза с черными тучами, фиолетовыми молниями, громом и ливнем. Они вымокли до костей. К селению Гумры подъехали в 7 часов дня. Здесь уже было тревожно. Сообщение с главным отрядом прервано. Верховые передают, что граф оставляет занятые земли. Из тыла его теснят турецкие партизаны. Что была стычка у черноморского полка в горах, и исход неизвестен. Неужели поражение? Не думаю. Так всегда. Здесь же не пахнет хлебом. Смотрите, печи и трубы торчат, как внутренности несуществующих жилищ. Небольшой дом был русской квартирой. Другой небольшой дом – карантин. В Гумрах он получил записку от Паскевича. Иду под Ахалкалаки. В Гумрах комендант даст вам безопасный конвой при одном орудии. Жду. Переночевали в Гумрах, видели, как бегают карантинные стражи в длинных балахонах с курильнями, похожими на кадила, и утром выехали с 12 казаками, да еще 12 кавалеристами. За ними шла пушка, а за пушкой его войско. У него уже было свое войско. Сзади трясся обоз, арба с припасами, и в ней сидел статский человек Сашка. На каждом шагу на них могли напасть и уничтожить. 25 июня они пробрались в главную квартиру к графу Паскевичу. От этого человека зависели две компании с персианами и с турками, а стало быть, участь России в Азии и больше, участь новой императорской России, участь Николая. От него зависела жизнь и смерть всех русских армий, жизнь и медленная смерть разжалованных за декабрь людей, о которых он писал донесение императору. От него зависела жизнь Кавказа, его устройство. От него зависел проект Грибоедова. Вставки Паскевича. Покровитель мой, бесценный покровитель мой. Ну-ну, здоровье как? Он усадил его. В палатке было просторно и чисто. На столе лежали бумаги. Грибоедов достал пакеты. От Завилейского. Так. От Сипягина. Паскевич, нахмурясь, сорвал печати, бросил бумаги на стол, не читая. Как ехали? По вашей милости, благодетель мой, превосходно. Ага. В Петербурге что? Только о вас, графа, говорят. Государь так вас любит. Вспомнил, как вы в Вильне с его величеством на брюхах лежали над картами и ругались. Ну-ну, что ж, помнит еще. Все полно вами. Аллилуйя поют. Все в друзья полезли, даже Бенкендорф. Ага. Как вы воюете, Иван Федорович? Пушкин бесится, хочет ехать к вам. Ну что ж, пусть едет. Да, воюю. Людей нет, начальники избалованы. Ну, а вы министр? Вашей милости, граф. Погуляли? Теперь вам в Персию ехать надобно. Дело трудное. Да уж, гаже и быть не может. Да, так вот попрошу мне именно обо всем доносить. Петербурге дела мало, разумеет. Нессельрод сетует несколько на медленность действий. Много он в тактике, разумеет, свинья. И покорно прошу доносить мне первому, а их извещение сообщать. Касательно же Персии. Деньги нужны мне. Я ведь не бог, без денег воевать не умею. Нужно вам ехать. Я полагал бы, граф, что здесь, в Тифлисе сидячи, я с них более денег смогу получить. А как туда прибуду, дело уж будет другое. Они торопиться перестанут, и я вдруг окажусь у них заложником. Ну да, оставьте. На месте виднее. Вторая статья. Истребите вы мерзавцев этих там, дезертеров. На всю Европу срам. Нессельрод главным почитает, чтобы отряд Панкратиева из Урмии и Хоя освободить и к вашей армии присоединить. Я эту войну веду, а не Нессельрод. Пусть Панкратиев в Хое и сидит. Не нужно мне его отряда. У него солдаты избаловались, он мне всю армию запаршивит. А вы палатку разбили уже? Гуляйте осторожнее. Сюда долетают пули. Вот она, власть, в этом рыжем маленьком толстяке. Вот он держит судьбу России в своих коротких пальцах. Как это просто, как это страшно, как это упоительно. Вечером черное небо обняло, как руками, баранту палаток, и как обиженные загорелись постовые фонари. Грибоедов сидел у Паскевича. Паскевич был взъерошен, ослеплен. Грибоедовский проект он выслушал, однако, по привычке внимательно. «Все, что вы говорите, Александр Сергеевич, меня уж давно занимает. Пора унять мерзавцев. Я бы сумел это провести. Не все мне воевать. Я покажу этой сволочи, как надо на Кавказ устроить. Я кончу компанию и вызову вас из Персии. Посидите там месяц. Я напишу, Нессельроду вас заменят. Вы будете моим помощником». «А я, благодетель мой граф, имею к вам великую просьбу». «Что?» «Хочу жениться до отъезда и не имею возможности испросить высочайшего разрешения в столь короткий срок. Будьте отцом родным». «На ком же?» Паскевич высоко поднял брови и, улыбнувшись, по-светски поклонился Грибоедову, избегая его взгляда. «Поздравляю вас». Грибоедов вышел. Было очень темно, черно, и в черноте лагерь шевелился, мигали фонарики, тлели ночные разговоры, шепот, дымилась махорка. Мальцов спал в палатке. Доктор хлопотал над чемоданом и сразу же попросил Грибоедова отпустить его. На 10-й версте открылась чумная эпидемия, не хватало врачей. А скоро и в войско графа Паскевича пробралась чума. «Сашка, друг мой, скажи мне, пожалуйста, а чего ты такой нечесанный, немытый?» «Я такой же, как все, Александр Сергеевич». «Может быть, тебе война не нравится?» «А ничего хорошего в ней, в войне и нету. И всех турок, или там персиян, тоже не перебьешь». «А чего ты так блестишь? И чем это от тебя пахнет?» «Я намазавшись деревянным маслом». «Это зачем же?» «В той мысли, чтобы не заболеть чумой, выпросил у доктора полпорциона». «А доктор тоже намазался?» «Они намазали свою рубашку и вымылись уксусом четырех разбойников. Если вам желательно, могу достать». «Достань, пожалуй». «Тут, Александр Сергеевич, час назад, как вы спали, приходили за вами от графа. Велели прибыть на совещание». «Что ж ты мне раньше не сказал? Дурень ты, мазанный. Одеваться». Паскевич сидел за картой. Начальник штаба был рыжий немец с бледно-голубыми глазами. Тут же были полковник, гость из Петербурга, доктор. Бурцев смотрел на Паскевича. «Вот, немедля выступить и идти на соединение. Больных и сомнительных в карантин. Доктора озаботятся о лазаретках. Идти форсированным маршем». «Слушаю». «Переписка наша с разбойниками короткая, я послал сказать, чтобы сдавались. Предлагаю для сносу 40 этих курятников бить в лоб. С того берега у речонки ставить батарею. Согласны?» «Совершенно согласен, ваше сиятельство. Предполагаю, во исполнении вашей мысли заложить большую рикошетную и демонтирную батарею для метания бомб и гранат в крепость». «Считаю излишним». Полковник, я понимаю, что вы против этого. Разумеется, не стоит Воробьев из всех пушек палить, но девиз мой не люди, а ядра. Брить два раза чище. Вот почему я на этом всегда настаиваю. Слушаю. Доктор, каждодневно привозите мне рапорты. Лучше лишних в карантин. Пища осматриваться должна малейшая. На воду обратите внимание. Не задерживаю более. Полковник, да? Останьтесь. Ладно. Вот какое дело, Иван Григорьевич. Тут вот проект Александр Сергеевич представил. Проект обширный. Я полагаю, заняться им следует. Вот вы возьмите и потолкуйте. Мнение мое благоприятное. Более вас не задерживаю. Теперь от Ивана Григорьевича Бурцева зависела судьба проекта. Судьба Александра Сергеевича. Кто же он, Бурцев Иван Григорьевич? Южанин-бунтовщик, вроде Пестеля, Павла Ивановича? Или мечтатель-сверянин, наподобие Рылеева? Нет, он не был ни бунтовщиком, ни мечтателем. Иван Григорьевич Бурцев был либерал. Умеренность была его религией. А Халкалаки – палатка Бурцева. Ну, теперь садитесь, Александр Сергеевич. Давно я от России оторвался. Иногда вспоминаю Петербург. Но вдруг вижу, это не Петербург, а Бобруйскую крепость вспоминаю. Или что-то другое. Москву, что ли? Москва изменилась, а Петербург все тот же. А горе ваше так и не напечатано. Цензура. Государя видели? Видел и говорил. Он бодр. Да, вот все говорят, что бодр, да-да. Итак, нам нужно говорить с вами о проекте вашем. Я ночь напролет его читал и две свечи сжег. Ничего более завлекательного по этой части уж верно не прочту. Идея компании торговой – поэма чудесная. Это новое государство, перед которым нынешняя Грузия – простая арба. Превосходно и завлекательно. Ваше мнение? Отрицательное. Это образец критики французской. Сначала «Cette pièce pleine d'esprit» – эта пьеса полна остроумия, а потом «Shoot complete» – полный провал. Я не критик и не литератор. Я барабанная шкура, солдат. Не сердитесь. В вашем проекте все есть. Одного не достает. Чего? Людей. Мы достанем людей. Дело не в этом. Вот, ваша правда, дело не в этом. При упадке цен на имение вы крестьян в России даром купите. А о людях для управления, так они найдутся. Вы вот воюете же у Ивана Федоровича. Есть еще честные люди? Мало. Но что же из вашего государства получится? Куда приведет оно? К аристократии и богатству? К новым порабощениям? Вы крестьян российских сюда бы нагнали, как скот, как негров, как преступников, на нездоровые места, из которых жители бегут в горы от жаров, где ваши растения колониальные произрастают. Кошенель ваша! Скот, рабов, преступников, мужиков русских обратить хотите? Не позволю! Отвратительно! Стыдитесь тысячами в яму с детьми, женщинами! И это вы горе от ума создали! Он бил воздух маленьким белым кулаком, брызгал слюною, вскочил с кресел. Грибоедов тоже встал. Рот его растянулся, оскалился, как у легковесного борца, который ждет тяжелого товарища. А я не договорил. Вы бы как мужика освободили? Сказали бы бедному мужику российскому: «Младшие братья, временно, только временно, не угодно ли вам на барщине поработать?» И Кондратий Рылеев это назвал бы не крепостным уже состоянием, но добровольную обязанностью крестьянского сословия. И верно, гимн бы написал. Бурцев ощетинился, как кабан. Крупные слезы запрыгали у него из глаз на усы. Лицо почернело. Он стал подходить к Грибоедову. Я вызываю вас за то, что вы имя! За то, что вы Кондратья! Нету, не буду драться с вами. Все равно считайте меня трусом. И пальцы его, простреленные на дуэли, свело у него. Бурцев пил воду из кувшина, красный кадык ходил у него. Он поставил на столик пустой кувшин. По той причине что вы новую аристократию денежную создать хотите, что тысячи погибнут. Я буду всемирно проект ваш губить. Губите. Александр Сергеевич, я погорячился, кажется. У вас те же манеры, что у покойного пестоля Павла Ивановича. А я вас совсем не знал. Но я не могу понять, чего вы добиваетесь? Что вам нужно? А что вы скажете Паскевичу? Я ему скажу, что он, как занятый военными делами, не сможет заведовать, и что его власть ограничится. Это умно. Мне пора, однако. Вы видели мою жену? Она здорова. Это ангел, для которого я еще живу. Грибоедов вышел. Обломок луны, кривой как ятаган, висел в черном небе. Ахалкалаки. Палатка Грибоедова. Тут бормотание, тут клёкот. Тут доктор курносый, как сама смерть. Тут страж в балахоне, курящий из серной курильни. Тут шлёпанье туфель. Тут ни война, ни мир, ни болезнь, ни здоровье. Тут карантин. Тут Александр Сергеевич разбил на 3 дня палатку. Болезнь бродила по телу. Она еще не выбрала место и название. Я влез в неоплатные долги. Ермолов презирает меня. Паскевич стал мой благодетель. А Бурцев попрекает меня моим горем от ума. Вошел Сашка и увидел его на полу. Александр Сергеевич, вот не мазались деревянным маслом. Что ж теперь будет, а? Когда вы совсем больной, а? Ага, Сашенька. Ага, ты не чистил мне платье. Ты не ваксил мне сапог. Ага. Тут постель, холодная и белая, как легкий снег. И болезнь укрыла его с головой. Тифлис, спальня Грибоедова. Доктор Аделунг заподозрил чуму. Элиза, забаррикадировав свою дверь, отдала приказание искать доктора Макнеля. Макнель велел поставить пиявки. Нине ничего не сказали, но на 3-й день она прибежала, небрежно одетая, простоволосая и потому более молодая и прекрасная. Она осталась у постели Грибоедова. И он очнулся. На всем протяжении России и Кавказа стояла бесприютная, одичалая ночь. Несельроде спал в своей постели, как галашей петух, завернув оголтелый клюв в одеяло. Усталая от прыжков, без мыслей, спала в Петербурге, раскинувшись, Катя. Пушкин бодрыми маленькими шажками прыгал по кабинету, как обезьяна в пустыне, и присматривался к книгам на полке. Храпел в Тифлисе неподалеку генерал Сипягин, свистя по-детски носом. Чумные, выкатив глаза, задыхались в отравленных хижинах под селением Гумры. И все были бездомны. Нет ни справедливости, ни разума. Нет власти на земле. Некому сказать «спите». Я не сплю за вас. Тогда-то полномочный министр, обреченный властью, вцепился в белую, поросшую пушком, девичью руку, как будто в ней одной было спасение, как будто она была властью. С этой ночи выздоровление пошло быстрым ходом. Через 3 дня пришло высочайшее повеление покинуть Тифлис. Он встал еще нездоровый, он был не весел, не темен, он был спокоен. На окружающих производил впечатление человека вдруг постаревшего и задумчивого. 22 августа их с Ниной венчали в Сионском соборе. И только во время венчания стало ему грустно, тошно, и он обронил свое венчальное кольцо. Но кольцо быстро подняли и не дали ходу бабьим толкам. Очевидцы утверждали, что это обстоятельство, однако же, произвело на него впечатление. После венчания генерал Сипягин дал бал в честь Грибоедова и открыл этот бал польским в паре с Ниной. Грибоедов улыбнулся ему. 9 сентября Грибоедов вышел прямой в разолоченном мундире и треуголке на крыльцо. Нина ждала его, суетилась княгиня Саломе, стояли повозки, кареты, его окружил почетный конвой. Абулькасим-хан, посланный наследником шаха встретить Грибоедова, подошел к нему в шитом золотом халате и низко склонился. Счастливого пути, ваше превосходительство, наш дорогой и уважаемый вазир Мухтар. Грибоедов сел в карету. Так стал он вазир Мухтаром. В переводе с персидского это означает «посланник».